круг выходит Митяй. Но друзья следят за его игрой без особой надежды. Играет он хуже Никиты, а соперники у него сегодня будь здоров. А он-то, ты глянь, что делает. Во дает, вот это Митяй. Будто малость как-то не в себе. В таком состоянии, что не видит никого и не слышит. Зоску колотит зло, будто она сильно виновата перед ним. Знай себе, фигуру за фигурой гонит. Вот это Митяй. Даже Петюню Длинного обошел. Не привык Петюня проигрывать, не может досаду свою скрыть. «Ты что, в цирк, что ли, готовишься?» — ехидно спрашивает он у Митяя. «Почему это в цирк?» — не понимает тот. «Да больно уж ловко пинаешь. Вот я и подумал, в цирк, наверное, готовишься. И не собирался сроду ни в какой цирк. Шофером я буду. Меня отец научит. Вот придет...» «Ха, придет! Придет, а его место занято!» «Мать-то твоя, с квартирантом теперь!» «Что? Что ты сказал, гнида?» «Я гнида, а ты...» Но Петюня не успевает договорить. Метнувшийся к нему Митяй неумело кособоко подпрыгивает и заканчивает фразу звонким шлепком по мясистым Петюниным губам. Петюня, никак не ожидавший ничего подобного, опешив на мгновение, быстро приходит в себя. Не размахиваясь, будто шутя, он бьет Митяя, и тот отлетает далеко в сухую жухлую траву. Петюня, который гораздо старше и сильнее Митяя, презрительно сплевывает, демонстративно отряхивает руки и медленно поворачивается, чтобы уйти. Но Митяй скакивает и опять налетает на него и смешно машет руками у самого Петюниного рта, будто хочет поймать и скомкать, разорвать, уничтожить те несказанные, но все равно понятные всем слова. Митяй драться не умеет, а Петюня в драках известный мастер. Одной рукой он хватает Митяя за грудки, для удобства отстраняет от себя, а другой с силой бьет его в лицо. Потом отшвыривает подальше и направляется прочь. Митяй недолго лежит на земле, приходя в себя, потом тяжело, медленно поднимается. Все лицо у него в крови, его покачивает. Но увидев уходящего Петюню, он бросается за ним, догоняет и опять молотит воздух руками возле Петюниного лица. «Гад! Гад! Гад!» — кричит он, сплевывая кровь. Лицо его искажено. Глаза стали совсем раскосыми, татарскими, в них бродит пламя. «Идиот! Псих ненормальный! Куда прешь? Да заберите вы этого дурака, я же его убью сейчас!» Петюня, прицелившись, пинает Митяя так, что тот долго бежит по инерции, а потом падает окровавленным лицом в землю. Он тут же вскакивает и опять пытается бежать за Петюней, но налетевшие мальчишки удерживают его. «Митяй, да хватит тебе! Он же убьет тебя!» «Пусть убьет! Пустите меня, пустите! Я этому гаду! Пустите!» Но друзья навалились, не пускают. Когда Петюня исчезает из виду, Михась и Никита уводят Митяя подальше, в угол пустыря. Митяй падает на землю и начинает громко навзрыд плакать. Мальчишки не успокаивают, просто ждут. Когда он немного успокаивается, они ведут его в Суренову баньку. «Интересно», — сходу напускается на них Анка, — «где это вы?» «Ой, батюшки!» — ахает она, разглядев Митяя. «Это что же?» — начинает она вопрос. Но тут же сама и отвечает. «Понятненько. По душам с кем-то поговорили». «Хорошо поговорили. Не троньте грязными ручищами-то». Уже через секунду принимается она командовать. «Давайте вот сюда, к ведру, сейчас обмоем». «На, поливай помаленьку». Дает она Никите мятый медный ковш. «А ты терпи, герой». Анка смывает кровь и грязь с лица Митяя. И становится видно, что оно все разбито. Расквашен нос. Верхняя губа рассечена надвое. Один глаз уже заплыл, под другим фонарь. Кожа на левой щеке содрана. За неимением тряпки Анка мочит холодной водой рукав Митяевой рубахи и велит приложить к заплывшему глазу. А к синяку прикладывает пятак. Хотя и так ясно, что это уже бесполезно. От холодного ли компресса, а может от того, что память заново прокручивает случившееся, Митяя начинает сотрясать редкая крупная дрожь. Он пытается унять ее, но не может, и оттого более обида становится еще острей. «Кто вас просил?» заикаясь, кричит он на друзей. «Зачем меня держали? Я бы этому гаду Петюне...» «Ага», — отвечает за мальчишек Анка. «Мало он тебя разукрасил, да? Еще захотел? Да ему же прибить тебя, раз плюнуть». «Ну и пусть бы прибил, пусть. Но я бы заткнул этого гада. Этот гад, да про маму. Кто вас просил?» «Так», — подает голос до того молчавший Сурен. «Так, мотивы поединка проясняются. А интересно, кто из вас первым ударил?» «Ну, я», — в голосе Митяя вызов. «Я. А что, нельзя, да?» «Знаю, слышал. Только пусть он еще попробует сказать про нее хоть слово. Я его. Я ему». «Ясно», — прерывает Митяя старый Сурен. «А позвольте полюбопытствовать, кто из вас сильнее, он или ты?» «Конечно, он». Голос Митяя сразу тускнеет. «Но ему же лет-то уже, наверное, 18». Вроде принимается оправдываться за свое слабосилие Митяй. «Да и верзила-то он. Зря, что ли, его зовут Петюня Длинный?» «Он уж в колонии был, приемчики всякие знает», — подает голос Никита. «Дерется Петюня, как зверь». «Ребятки, помогите ко мне встать», — просит Сурен. «Нет, не сесть, а совсем встать, на пол». «Да-да, вот так. Хорошо. А теперь дай мне свою руку, Дмитрий. Я хочу ее пожать». Обращается он к опешившему Митяю. «Ты сегодня поступил как настоящий мужчина. За женщину дрался, за мать. Молодец. Большой силы не испугался. Еще раз молодец. Можно сказать, настоящий джигит». И дедушка Сурен серьезно, совсем как взрослому, жмет руку в конец растерявшемуся Митяю. Некоторое время все в баньке смущенно молчат. «А нам всегда говорят, что драться — это плохо», — наконец полувопросительно произносит Митяй. «Правильно говорят, да не совсем. А если подлец слабого обижает? Стоять и смотреть? Нет, мужчина иногда должен драться. А синяки — это ничего», — улыбается старый Сурен Митяю. «Синяки иногда мужчину очень даже украшают». «А Петюня-то никак не ожидал», — говорит Михась. «Ты же против него кто? И вдруг...» «Как ты его? Только хлесть, хлесть!» — подхватывает Никита. «Он прямо чуть не сел, глаза вытаращил, ничего понять не может. А ты его, ты его!» Никита вошел в азарт. Он так вдохновенно рассказывает, так смешно при этом размахивает руками, что всем становится вдруг весело. И баньку, может быть, впервые заполняет веселый смех. Даже сам Митяй кривобоко улыбается своими разбитыми, распухшими губами. Можно подумать, это он вышел победителем в том поединке на пустыре. Первый перестает смеяться Анка. Видно, какая-то мысль не дает ей покоя. И она не выдерживает. «Слушай, Митяй», — начинает она, — «Петюня, конечно, подонок, и ты правильно ему оплеуху залепил. А вообще-то чего ты, спрашивается, так бесишься? Если мать выходит замуж...» «И ты туда же!» — не дает ей договорить Митяй. «Замолчи! Да не выходит она, никуда не выходит!» «Ну не ори! Ладно, не выходит, не выходит. Но если бы и выходила, что же здесь такого уж ужасного? У меня вон вышла же!» «Это твоя вышла, а моя не такая! Не такая, поняла?» «Это какая такая?» — подскакивает к нему Анка. «А ну говори!» «Отца она ждет! Ждет, ждет, ждет! Понятно?» «Да ведь погиб же твой отец, Митяй!» «Замолчи сейчас же! Замолчи!» И столько бешеной ярости в словах и взгляде Митяя, что Анка невольно отступает и даже зажмуривается. А он мимо нее опрометью выскакивает на улицу. У Анки в страхе сжимается сердце. «Эй, Митяй, не ходи сейчас домой! Нельзя тебе туда сейчас! Вернись, Митяй!» Но он ее уже не слышит. Не оборачиваясь, он бежит к своему дому. «Все, хватит. Сейчас он скажет матери все. И пусть она ответит ему, пусть». Еще с улицы, только приоткрыв калитку, Митяй видит сидящего на крыльце постояльца, сразу вспоминает, что мать сегодня работает в ночь и, значит, уже ушла. «Так, ее нет. А может, это и лучше. Сейчас он с одноногим потолкует. Сейчас». Петрович, только завидев Митяя, встает с крылечка. «Ты что-то поздно, Дмитрий, а мама ждала тебя, ждала». «Не смей трогать мою маму!» — кричит еще от калитки Митяй. «Не смей!